Железный коготь. Темные облака клубились над озером, а воздух был полон жалобных криков заколдованных птиц. За окном черным-черны пенились волны, по которым нам предстояло плыть по мертвому озеру. И кто знает, может быть, разбиться о скалы неподалеку от замка рыцаря Като. Кузнец стоял возле окна и смотрел, как я отвязываю маленькую лодочку. Она была пришвартована в потаенной бухте среди высоких скал. «Много чего знает рыцарь Като», — говорил кузнец. «Но что мертвое озеро углубилось в мою гору, сотворив эту бухточку, он не знает. Моя гора прячет ее среди высоких скал. Этого он не знает». И про маленькую лодочку, что стоит под моим окном в потайной бухте, ему тоже ничего не известно. «А зачем тебе лодка, если ты не можешь на ней плавать?» — спросил я. «Могу», — ответил кузнец. «Я вылезаю в проем окна и отплываю на длину цепи. Вот так я и плаваю на лодке, хоть и недалеко, конечно». Он стоял у окна, большой, весь покрытый копотью, стоял над самым причалом, едва различимый в темноте. Но до меня доносился его странный смех. Казалось, что он и понятия не имеет, как могут смеяться люди. «Много чего знает рыцарь Като», — говорил он сквозь смех, «но он не знает, какой груз повезет моя лодка нынче ночью по мертвому озеру». «И, может быть, одного не знаешь ты», — заметил я. «Ты не знаешь, получишь ли ты свою лодку обратно. Может, окажется, она нынче ночью на дне озера. Может, волны превратят ее в колыбель и будут качать на дне, а в ней будем лежать мы, Юм-Юм и я. Что ты на это скажешь?» «Тогда я просто скажу. Спи спокойно, принц Мио, спи в колыбели, которую качают волны». Я взялся за весла, и он вскоре исчез из виду. Но он прокричал нам вслед, как раз тогда, когда мы выплывали из тесного прохода бухты, отделявшего ее от мертвого озера, и я отчетливо услышал его голос. «Будь начеку, принц Мио! Насторожись, как только ты увидишь железный коготь! Держи меч наготове, иначе принцу Мио придет конец!» «Принцу Мио придет конец! Принцу Мио придет конец!» Горьким шепотом разнеслось по горам. Но мне не пришлось прислушиваться к этому шепоту, потому что разбушевавшиеся волны мертвого озера отшвырнули нас далеко от черной горы кузнеца, кующего мечи. Теперь мы проплывали над невероятной глубиной. Мы были уже далеко от берега и чувствовали, что мы такие маленькие, одни-одинешеньки и безо всякой защиты. Мы оба, Юм-Юм и я. Ах, если бы наша лодочка не была такой крошечной, если бы озеро не было таким глубоким, а волны не бушевали бы так дико, — вздохнул Юм-Юм, — а мы не были бы такими маленькими, и нам не было бы так страшно. Ох, как же бесновались волны мертвого озера! Никогда в жизни я не видел таких волн! Они кидались на нас, раскачивая лодку, трепали нас и швыряли нашу лодку навстречу другим волнам. Грести было просто невозможно. Мы из последних сил старались удержать весла. Но вот на нас с ревом налетела высоченная волна и вырвала весло из рук. А потом набросилась другая и разломила второе весло, как спичку. Темные ракочущие волны вздымались до небес вокруг нашей лодочки, такой хрупкой, такой маленькой, как и мы сами. «Ну вот, мы и без весел, — с тоской заметил Юм-Юм. А скоро у нас и лодки не останется, когда волны шарахнут о нас, а скалы возле замка рыцаря Като. Наша лодка разлетится в щепочки, тогда уж нам и лодка не понадобится. Со всех сторон к нам слетались заколдованные птицы. Они кружили над нами, издавая горестные крики. Точно жаловались, точно плакали. В темноте поблескивали их полные печали маленькие птичьи глазки. — Ты не брат ли, Нонно? — спросил я одну из птиц. — А ты, может быть, сестричка Ири? — спросил я другую. Но они отвечали мне только грустным взглядом своих маленьких птичьих глаз и птичьим криком, полным отчаяния. И хоть у нас не было весел, и маленькая наша лодочка ничем другим не управлялась, несло ее прямо к замку рыцаря Като. Казалось, волны сами гонят нас туда. Точно задумали именно там разбить нашу лодку о скалы. Видно, им хотелось, чтобы мы погибли прямо у ног рыцаря Като. Все ближе и ближе грозные скалы. Все ближе и ближе черный замок с его злым, уставившимся в темноту глазом. Все быстрее и быстрее скользит по волнам наша лодочка, а волны становятся все яростнее и яростнее. — Ну вот, Мио, — сказал Юм-Юм, — вот и конец. Но снова случилось чудо. Только мы подумали о нашей неминуемой гибели, как волны утихли. Совсем утихли. Мягко принесли они нашу лодку мимо опасных выступов скал и, легонько покачивая, медленно и осторожно причалили ее к черной в острых уступах скале, на вершине которой находился замок рыцаря Като. Я не понял, почему это волны поначалу так бесновались, а потом вдруг совсем успокоились. Может, они тоже ненавидели рыцаря Като и захотели помочь тому, кто явился, чтобы с ним сразиться. Может, мертвое озеро было когда-то живым, голубым и веселым озерцом, которое плескалось между добрых скал, и в нем летним днем отражалось солнышко, и легкие дружелюбные волны тихонько накатывались на берег. Может, даже было такое время, когда в озере купались детишки и резвились на солнечном берегу. И над водами озера раздавался радостный детский смех, а не жалобные крики заколдованных птиц. Так вот почему волны вздымались почти до небес. Они воздвигали стену из воды и пены, загораживали нас от злобного окна глаза, пристально следившего за нами из черного замка на вершине горы. «Спасибо тебе, доброе озеро!» — поблагодарил я. «Спасибо вам, бушующие волны!» А волн уже никаких и не было. Черные воды озера были тихие, гладкие, и они ничего не сказали мне в ответ. Высоко над нами, на отвесной скале, стоял замок рыцаря Като. Мы оказались внизу прямо под ним. Мы были совсем близко от него, а теперь наступала ночь сражения. Мне думалось, а знают ли об этом все те, кто ждал этого многие тысячи лет? Знают ли, что именно эта ночь станет ночью решительного сражения? Думают ли они обо мне? Думает ли обо мне мой отец-король? Наверное, думает. Думает, я уверен. Далеко-далеко от меня он сидит и шепчет: «Мио, мой Мио!» Я схватился за меч, и он точно огнем обжег мою руку. Мне предстоит страшное сражение, и я не желал дольше медлить. Я жаждал встречи с рыцарем Като, даже если это сулит мне смерть. Я буду с ним сражаться, даже если на свете не останется никакого Мио. «Знаешь, я ужасно голоден, Мио», — сказал Юм-Юм. Я достала остатки хлеба, утоляющего голод, и мы поели, сидя на выступе скалы поблизости от замка рыцаря Като. Мы сразу почувствовали себя сильными, сытыми и довольными. Но этот хлеб был последним. А придется ли нам еще когда-нибудь поесть хлебушка? Этого мы знать не могли. «Теперь мы должны взобраться на скалу», — сказал Юм-Юм. «Иного пути нет». «Ну что ж», — сказал я. И мы стали карабкаться почти по отвесной стене, такой крутой и такой высоченной. «Хоть бы скала не была такой гладкой», — сказал Юм-Юм. «Хоть бы ночь не была такой темной, а мы такими маленькими, одни-одинешеньки и безо всякой защиты». Мы все взбирались и взбирались на скалу, все выше и выше. Мы продвигались так медленно и с таким трудом. Мы старались руками ухватиться и ногами упереться о выступе расселены в скале. Временами на меня нападал такой страх, что мне казалось, мы вот-вот сорвемся и рухнем вниз, и тогда уж всему конец. Но в последний момент нам все-таки удавалось каким-то образом удержаться, будто сама скала подставляла нам под ноги ступеньки, когда мы неминуемо должны были сорваться в пропасть. Может быть, и твердая скала ненавидела рыцаря Като и охотно помогала тому, кто явился, чтобы сразиться с ним. Можно сказать, что под самыми облаками находился замок рыцаря Като, и под самые облака мы и старались вскарабкаться, чтобы добраться до крепостной стены, окружавшей замок. «Уже скоро», — шепнул Юм-Юм, — «осталось совсем немножко. Перелезем через стену, и тогда...» Но тут мы услышали голоса. Это черные стражники, рыцари Като, переговаривались друг с другом. Двое стражников охраняли замок, шагая по высокой крепостной стене. «Ищи, ищи! Везде и всюду!» — говорил один из них. «Рыцарь Като приказал схватить врага. Враг, прискакавший на белой лошади, должен быть схвачен. Ищи в глубоких пещерах, ищи под каждым деревом в лесу, под водой и под облаками, далеко и близко, всюду, всюду, всюду!» «Ищи поблизости, поблизости!» — отозвался второй. «Враг может оказаться рядом, может карабкаться по скале к замку. Ищи, ищи!» У меня замерло сердце, когда я увидел, что он решил зажечь факел. Если он только посветит на скалу возле крепостной стены, он обязательно нас обнаружит, и тогда всему конец. Ему останется только махнуть своим длинным копьем, и мы тут же полетим вниз и разобьемся о камни. И ему уже больше не придется искать врага, прискакавшего на белой лошади. Послышится только слабый крик, только слабый всплеск. И мы, оказавшись на дне мертвого озера, исчезнем навсегда. «Ищи, ищи, всюду и везде!» — понукал один из черных стражников другого. «Посвети на склон скалы! Может, враг как раз в эту минуту карабкается по ней. Ищи, ищи!» Тот, кто был с факелом, поднял руку и склонился вниз со скалы. Свет упал на стену, а мы, прижавшись друг к другу, дрожали, как мышки при виде кота. Свет от факела подползал все ближе и ближе. «А теперь», — прошептал Юм-Юм, — «теперь, мило, теперь-то уж точно конец». Но опять свершилось чудо. Со стороны озера вдруг налетела целая птичья стая. Все заколдованные птицы наполнили пространство шумом машущих крыльев. Одна из птиц бросилась прямо на горящий факел, и черный стражник выронил факел из рук. Мы увидели, как огненная стрела прочертила тьму. Мы услышали шипение гаснущего пламени. Факел погас и опустился на дно. И еще одна полоска огня отразилась в воде. Крылья птицы, которая нас спасла, занялись огнем. и она упала в воды мертвого озера. Ах, как нам было жаль бедную птицу! Спасибо тебе, бедная птичка, прошептал я, хотя и знал, что птица меня не услышит. И вообще не услышит ничего. Никогда. Я чуть было не расплакался, но взял себя в руки. Надо было быть начеку. Мы ведь еще не сумели перелезть через стену. Нас могло поджидать еще множество опасностей. Да чего же рассвирепели, разозлились на бедную птичку черные стражники. Они стояли прямо над нами, на крепостной стене. Мне были видны их черные поганые головы, и слышался их мерзкий шепот, когда они шушукались друг с другом. «Ищи, ищи повсюду», — говорили они. «А может, враг вовсе не здесь? Может, взбирается с другой стороны? Ищи, ищи везде и повсюду!» Они отошли в сторону и стали искать нас там. «Теперь пора», — шепнул Юм-Юм. «Давай!» И мы мгновенно перемахнули через стену и во тьме быстро-быстро помчались к замку рыцаря Като. Мы прижались к черной стене замка, боясь, что стражники нас заметят. «Как же проникают в замок рыцаря Като?» — тихонько спросил Юм-Юм. «В самый черный замок на свете». И не успел он это проговорить, как в стене распахнулись ворота. Тихо, беззвучно, в полной тишине. И тишина эта была такой гнетущей, как никакая другая тишина в мире. Пусть бы эти ворота хоть слегка скрипнули, пусть бы хоть тихонечко взвизгнули бы их железные петли, если бы они хоть капельку как-нибудь проскрежетали, нам не было бы так жутко в этой тишине, но это были самые беззвучные ворота на свете. Мы с Юм-Юмом взялись за руки и вошли в замок рыцаря Като, и мы почувствовали себя такими маленькими и такими беззащитными, как никогда прежде, потому что нигде и никогда мрак не бывал таким непроглядным, холод таким леденящим, а тишина так напитана злобой, как в замке рыцаря Като. Прямо от ворот вверх уходила узкая винтовая лестница, самая высокая, самая черная лестница на свете. «Если бы только мрак не был таким жутким», — прошептал Юм-Юм, «если бы рыцарь Като не был таким жестоким и беспощадным, а мы такими маленькими, одни-одинешеньки и безо всякой защиты». Я крепко сжал в руке меч, и мы, крадучись, направились вверх по лестнице, я впереди, а Юм-Юм следом. Во сне со мной раньше так бывало, будто попадаю я в какой-то незнакомый дом, чужой, темный и страшный. Мне становится трудно дышать, и только встаю на пол, как он разверзается подо мной черным провалом. Лестница в этом доме рушится, и я качусь вниз. Но ни один из этих домов, моих ночных кошмаров, не был так страшен, как замок рыцаря Като. А мы все поднимались и поднимались по винтовой лестнице, не зная, куда она нас приведет. «Мио, мне страшно!» — шептал шедший позади меня Юм-Юм. Обернувшись, я хотел взять его за руку. Но где же он? Юм-Юм исчез. Исчез? Я не знаю, как это могло произойти, но его проглотила стена. И вот я остался один на лестнице в таком страхе, который был в 1000 раз сильнее, чем тогда, когда мы потеряли друг друга в проходах Черной горы. 1000 раз сильнее, чем когда-либо в жизни. Крикнуть я не решался. Дрожащими руками шарил я по стене, проглотивший Юм-Юма, и, обливаясь слезами, тихонько звал. «Юм-Юм, где ты, Юм-Юм? Вернись!» Стена оставалась твердой, холодной, неподвижной. Не было в ней ни единой расщелинки, через которую мог бы пролезть Юм-Юм. По-прежнему царила жуткая тишина. Юм-Юм не откликался. «Хоть зови, хоть плачь, сколько хочешь». Испытывал ли хотя бы один человек на свете такое чувство одиночества, как я, когда на отяжелевших ногах я вновь стал подниматься по лестнице? У меня почти не было сил переставлять ноги, а ступени были такие высокие, и было их так много, так много. Одна из них все-таки оказалась последней, но я этого не знал. Я не понял, что лестница кончилась. Как узнаешь, когда поднимаешься по лестнице в кромешной тьме? Шагнуть-то я шагнул, но новой ступеньки под ногами уже не обнаружил. Поэтому я оступился и стал падать. Падая, я пытался за что-нибудь зацепиться, но в темноте ничего не мог нашарить, и мне показалось, что я вот-вот сорвусь и полечу вниз. Я невольно вскрикнул: «На помощь! Помогите же кто-нибудь!» Я услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. «Может быть, Юм-Юм?» «Юм-Юм, дорогой Юм-Юм, помоги мне!» — пролепетал я. Я не мог его видеть. Было ведь очень темно. Я не мог видеть его милого лица, его добрых глаз, которые так напоминали мне глаза Бенки. Но я услышал шепот. «Сейчас, сейчас, дай мне руку, я помогу тебе!» Я взял его за руку. Но это была не рука, это был железный коготь.